каждый из освобожденных подлежит тщательному медицинскому обследованию с обязательным направлением в санатории или в дом отдыха вместе с семьей для восстановления физических и нравственных сил. Против санаториев и домов отдыха никто не возражал, а насчет обследований у Берии оказалось особое мнение. Он требовал, чтобы окончательное медицинское заключение давалось при освобождении врачами НКВД. Причина была мне понятна, и я настаивал на своем. Речь идет о пригодности к строевой или нестроевой службе, поэтому обследовать военных товарищей должны военные медики, руководствуясь положениями, существующими в наркомате обороны. Выносить этот частный щекотливый вопрос на политбюро Лаврентий Павлович, естественно, не хотел. Пригласил меня для разговора к себе домой. Я поехал. Любопытно было узреть, какое гнездо свил себе Берия. С другой стороны, Иосиф Виссарионович часто обращался ко мне по самым неожиданным делам, считая, что я должен знать все, что имело хотя бы малейшее касательство к военному ведомству. Сам он никогда никому не ездил, но, вполне возможно, его могло заинтересовать, как живет, каков в домашней обстановке один из его ближайших помощников, носивший военную форму. За обеденным столом мы с Лаврентием Павловичем довольно быстро нашли компромиссное решение по поводу медицинского обследования, никоим образом не ущемлявшее интересы освобождаемых товарищей и устраивавшее руководителей наркомата внутренних дел, стремившихся соблюсти респектабельным фасад своей организации. Надо сказать, что многие люди в домашних условиях выглядят совершенно иначе, чем на работе при исполнении служебных обязанностей. Наглец, самодур и грубиян в присутствии жены и детей может вдруг оказаться ласковой, послушной овечкой, а мягкий, вежливый начальник, душа человек в своем учреждении, едва переступив порог семейного очага, оборачивается злобным и жестоким деспотом. Однако Берия не принадлежал ни к тем, ни к другим. Угодливым и заискивающим он был только перед Сталиным. Других же считал стоявшими ниже себя. Со всеми, и на службе, и дома, как я убедился, был барски высокомерен, резок. Равнодушен он был ко всему, что не касалось лично его интересов. Считая, что в глубине души он презирал всех, что для него не было людей с их чувствами, мыслями, переживаниями, он видел только фигуры в игре, которые можно переставлять или отбрасывать, стремясь к своей цели. Впрочем, разница между Берией в его служебном кабинете и Берии за домашним обеденным столом все же была. На службе он никогда не снимал очки, без оправы с большими толстыми стеклами, хотя зрение имел нормальное. Людей, что ли, пугал холодным блеском стекла? Или не хотел, чтобы видели выражение его голубоватых выпуклых глаз? Он сидел против меня, с удовольствием пил, много ел, похваливая Нину Таймуразовну, которая умело управляла поварами и сама знала тайны грузинской кухни. Без очков лоб Лаврентия Павловича казался слишком уж выпуклым, удивляли белесые, несвойственные грузинам брови. То, что волосы у него светлые, было привычно, а брови в тот раз привлекли мое внимание. И вообще, без больших поблескивающих очков выглядел он как-то очень уж ординарно, заурядно. Взгляду не на чем было зацепиться на его бесцветном, с одутловатыми щеками лице. Нина Таймуразовна меняла блюда, переставляла тарелки, рюмки, фужеры. Делала это так своевременно и быстро, будто все получалось само собой. словно ее и не было. Сидела чуть в стороне от мужа, с застывшей на красивом лице улыбкой, сквозь которую проглядывала печаль и какая-то ранняя, не по возрасту, усталость.